Вот мои, например, едва видны. Ну что ж, философски заметил Пеппи, каждому свое. Зато у вас очаровательные глаза. И вся вы золотая. Майя покраснела от удовольствия. Впервые в жизни ее похвалили. От радости она еще глотнула меда. Ах, как вкусно! Угощайтесь! Прошу вас, это розовый мед, первый в этом году. Но будьте осторожны, можете испортить желудок. Здесь у меня есть роса. Может быть, хотите пить? Нет, благодарю вас. Но мне пора. Все летайте, летайте, жучок усмехнулся. Право же, это нельзя назвать здоровым образом жизни. А не лучше ли обосноваться на одном месте? Ах, мне так нравится летать! Жучок вежливо отодвинул розовую занавеску. Я немного провожу вас. Здесь есть один листок, и с него далеко видно. Вы полетите, куда захотите. О, благодарю вас! Я и вправду лечу, куда хочу. Хорошо вам. А у меня вот нижние крылышки с трудом раскрываются. Он пожал руку своей гости и отдернул последнюю занавеску. «Ах, небо!» — воскликнула Майя. «Прощайте! До свидания!» Пеппи взобрался на листок и смотрел вслед своей гости. А она устремилась прямо в небо и вскоре растаяла в чистом утреннем воздухе среди золотого солнечного сияния. Пеппи тихо вздохнул и задумчиво пошел в свой розовый домик. Эта странная пчелка, казалось, принесла с собой тепло. Он улыбнулся и принялся напевать свою утреннюю песенку. Его голос вылетел из розовых лепестков навстречу великолепию пробуждающегося дня. Золотом луга согреты, красота кругом. Я люблю весной и летом розовый мой дом. Кто я, что я и откуда, я не знаю сам. Солнце светит, это чудо, явленное нам. Краски искристые тают, вьются там и тут. Ярко розы расцветают и цветут, цветут. Глава третья. Лесное озеро и его обитатели. «Ой!» — спохватилась Майя. «Я совсем забыла спросить Пеппи о людях. Наверное, он мог бы рассказать мне что-нибудь интересное, ведь он так много знает. Но, может быть, я и сама скоро встречу людей». И она весело оглядывала своими светлыми глазами широкую пеструю землю, простиравшуюся перед ней великолепным ковром. Она летала над огромным садом, и сад сверкал тысячами красок. Навстречу ей летело множество насекомых, и все они приветствовали ее и желали счастливого пути. Случалось ей замечать и пчел, и тогда сердце ее тревожно билось, и она чувствовала себя виноватой. Ведь они работали, а она просто жила. И еще она боялась, что какая-нибудь пчела вдруг может узнать ее. Но вскоре она поняла, что пчелы не обращают на нее никакого внимания. Вдруг Майя увидела, что внизу под нею сияет голубое-глубокое небо, такое же, как и над ней. И сначала она испугалась и решила, что залетела очень высоко, выше неба. Но потом разглядела отражение деревьев и поняла, что перед ней спокойное лесное озеро, такое ясное в тихом утреннем свете. Майя была очарована. Она устремилась к водной поверхности и увидела всю себя. Так вот она. Крылышки блестят, как стеклянные. Ножки прижаты к телу, как учила Кассандра. И вся Майя сияет золотом.